Глава 13. «Всевышнего ради!» — воскликнула я, окинув страдальческим взглядом три чемодана и две увесистые сумки. «Зачем мне в горах столько вещей?» «Детка, ты проведешь там 5 дней!» — невозмутимо отозвался Чука, успевший за минувшие дни сменить цвет своих многочисленных косичек на ярко-красный. «Соответственно, требуется 15 нарядов. На каждый день по 3, включая ночные, и 15 разных гамм макияжа. Стилисты с вами не поедут, придется управляться совсем самой. Поэтому я готов выслушать бесконечные благодарности за то, что упростил тебе задачу». Следующее мое уточнение сопровождалось уж совсем несчастным взглядом. «Упростил?» Не спорила я лишь по одной единственной причине. Этим вечером Чука должен был сопроводить меня на аудиенцию к императрице, и малейшая неправильная фраза с моей стороны могла все испортить. Естественно, по такому случаю Чука тоже снабдил меня новым платьем и заставил встать на каблуки, мотивировав тем, что если я намерена идти к ее величеству в уродских гномьих башмаках, он умывает руки. Так что из гильдии я уходила при полном параде, хотя этого никто не заметил. Визит в императорский дворец не должен был стать достоянием общественности, и сохранить его в тайне мне помог Эгри. Этот повелитель карт наградил меня одним из своих джокеров, позволяющих на некоторое время в буквальном смысле оставаться в тени. Магия была сложная, а вдобавок крайне ненадежная, что заставило меня изрядно понервничать. Но, к счастью, обошлось. Мой уход не заметили не то что сагильдийцы, но даже вездесущие чертяки. Магокамеру Эгри тоже взял на себя, и уж не знаю, что он с ней сделал, но противная летающая штуковина за мной не последовала. У заднего входа нас уже дожидалась карета Чуки, и как только мы в нее забрались, она тронулась с места. Да еще как тронулась. Сразу стало понятно, что лошади не абы какие, а самые быстрые и породистые скакуны, снабженные, помимо прочего, артефактом скорости. По улице мы буквально летели, ловко огибая многочисленные экипажи, вписываясь в повороты и заставляя прохожих разбегаться в разные стороны. Расстояние, на преодоление которого ушло бы как минимум минут 40, мы проехали всего за 15. Карета остановилась у одного из боковых входов во дворец. Здесь нас уже дожидалась пара присланных императрицей стражей, призванных сопроводить меня к ней. Только войдя во дворец, я вдруг осознала, что мне сейчас предстоит. И поджилки в буквальном смысле затряслись. Внешне я оставалась спокойной, невозмутимой и собранной, но на большее меня не хватало. Аудиенция у императрицы — это ведь даже не прием в гильдии, которого я боялась просто до чертиков. Гартах, меня сожри! Почему я не озаботилась вопросом подготовки к этой встрече? Из-за дурацкого времяпрепровождения в медпалате вообще ничего не успела. Надо было хотя бы этикет в памяти обновить, что ли. Прежде бывать в императорском дворце мне доводилось всего единожды. На церемонии, где император лично вручал отцу высший орден за особые заслуги перед империей. После я часто получала приглашения на всевозможные приемы, но всякий раз отказывалась, предпочитая вести образ жизни, отличный от светского. Дворец был воистину роскошным, помпезным, но не вычурным. С обилием позолоты, но не с переизбытком. Высокие потолки. Массивные лестницы с резными перилами, усланные дорогими ковровыми дорожками, бесчисленное множество полотен, вышедших из-под кисти знаменитых художников. А еще практически все коридоры отличало присутствие живых цветов. Императрица славилась любовью к растениям, а международное издание «Золотое перо Феникса» признало ее розарий лучшим во всем Салзорье. «Детка, расслабься», — проговорил Чука, когда от встречи с императрицей отделяла всего одна дверь. «Ты же не хочешь устроить пожар?» Только после его слов заметила, что в прямом смысле полыхаю. Усилием воли взяла себя в руки, глубоко вдохнула, и когда стражи распахнули ту самую дверь, решительно вошла внутрь. Покои, где меня принимала императрица, убранством несколько отличались от тех, через которые мы проходили. Они были более скромными, сдержанными, будто намеренно настраивающими на покой и отдых, но вместе с тем здешний интерьер был выполнен все с тем же безупречным вкусом. Ее императорское величество восседало в обитом голубым бархатом кресле, держа на руках огромного и очень пушистого белого кота. И если выражение лица самой императрицы можно было трактовать как вполне дружелюбное, то кот взирал на меня с таким высокомерием и неприязнью, будто я была последней в этом мире магрысой. Сделав полагающийся в таких случаях реверанс и дождавшись позволительного кивка, я прошествовала к стоящему напротив императрицы креслу, аккуратно в него опустилась и принялась ждать, когда ее императорское величество соизволит заговорить. Пока она молчала, поглаживая за ухом свою пушистую животину и не таясь меня изучала, я украдкой делала то же самое. Изучала, разумеется, животины, которую можно поглаживать, у меня не было. Императрица, как всегда, была великолепна. Ее отличала некоторая миниатюрность. Черты лица ее были приятны и выразительны. Особенно выделялись большие, светящиеся проницательностью глаза. Стараниями визажистов, судя по всему, под руководством Чуки, мелкие морщинки были почти незаметны. Парикмахеры создали интересную высокую прическу, открывающую тонкую, буквально лебединую шею. Ворох голубых, оттороченных оборками юбок, почему-то напомнил мне кремовое пирожное, которое до безумия любил Эгри, а кот в данном контексте — шапку взбитых сливок. Нелепость-то какая. Вряд ли императрице понравилось бы такое сравнение. «Но почему же?» — неожиданно прервала она затянувшуюся паузу. «Я очень люблю сладкое и, признаться, тоже часто ассоциирую свои платья с пирожными». Хоть я сидела и упасть никак не могла, показалось, что кресло вдруг уехало в сторону, и я вот-вот плюхнусь на пол. Она что, сейчас мои мысли прочитала? Императрица мягко улыбнулась. «Дорогая, вы ведь даже не пытаетесь их скрыть? Но не беспокойтесь, я вижу только очевидное. Да и то не сама». Сперва я не поняла, что она имеет в виду, но когда вновь наткнулась на немигающий взгляд ярко-желтых глаз, сообразила. От кота исходил легкий магический флёр, какой обычно источают артефакты. Мне приходилось слышать, что в последнее время среди представителей высших сословий пошла мода наделять своих питомцев магическими особенностями. Но лично сталкивалась я с подобным впервые. Неудивительно, что белобрысый комок шерсти сразу мне не понравился. Ой, нужно быть аккуратнее со своими мыслями. Императрица негромко засмеялась, дав понять, что нисколько не сердится, и мягко спросила. «Итак, Фелиция, чем вызван ваш визит?» Прежде чем сюда прийти, я неоднократно отрепетировала то, что скажу. Но сейчас все заготовленные слова забылись напрочь. Интересно, это только у меня так всегда происходит, или сия закономерность есть действие знаменитого закона подлости? «Дело в моем отце», заставив голос звучать ровно, ответила я. «Ему необходима помощь, но он не хочет принимать ее. Однако прежде чем обо всем рассказать, я должна убедиться, что все сказанное останется в этой комнате». Сказать такое императрице — дерзость просто неслыханная, это я прекрасно понимала. Но также понимала и то, что действую без ведома отца, а значит, должна быть предельно осторожна. Во время очередной паузы я тщательно подавляла все мысли о его болезни, и, кажется, мне действительно удалось их спрятать. «Хорошо», — уже чуть строже произнесла императрица. «Даю слово, что этот разговор останется между нами». Этого было более чем достаточно, и, незаметно выдохнув, я продолжила. «Благодарю, Ваше Императорское Величество. Не так давно мой отец занемог. Его преследуют сильные боли, и есть основания полагать, что они связаны с магией. Из-за игр он не хочет обращаться к лекарям и сообщать о своем недуге императору, но я волнуюсь за него и считаю, что ему требуется помощь опытного специалиста. Я бы хотела попросить вас, если, конечно, это возможно, позволить главному придворному лекарю его осмотреть. Но осмотр необходимо провести так, чтобы кроме нас никто об этом не знал». «Иными словами, вы предлагаете мне действовать за спиной супруга?» — уточнила императрица, и кот, которого она перестала поглаживать, недовольно мяукнул. «Если недомогание главы магической гильдии столь серьезно, императору следует об этом знать. Нас поставили в известность о произошедшем инциденте с одним из лидеров игр, Эшером Кале. И хотя в газетах его интерпретировали как несчастный случай, мы с вами прекрасно понимаем, что это было покушение. Намек был ясен, но я настояла на своем. Разумеется, я тоже считаю, что императора необходимо поставить в известность. Но отец никогда не простит мне, что я его выдала. Если вы сочтете это уместным, я предлагаю сперва устроить его осмотр к главным придворным лекарям, а затем, исходя из результатов, решать, как поступать дальше. Ведь все может оказаться не так серьезно, как я опасаюсь, а императора ни к чему беспокоить по пустякам, верно? Кот снова мяукнул. На этот раз довольно, так как императрица снова обратила на него внимание. Уголки ее губ приподнялись, а чуть прищуренные глаза внимательно меня разглядывали. «Вы неплохой дипломат, леди Саагар. Хорошо. Я организую осмотр и дам вам знать о времени через моего главного стилиста». Не успела я обрадоваться и поблагодарить, как она резко сменила тему. «К слову, о нем. Как вы находите Чуку? Правда, он бесподобен?» «Лучшего определения и не подобрать», — подумала я так громко, чтобы меня смогли услышать. «Слышала, вы предпочитаете брюки платьем?» Императрица скользнула по моему наряду выразительным взглядом. «Значит, он и впрямь прекрасно справляется со своей задачей. Прошу, угощайтесь. Конфеты только что доставили с шоколадной фабрики, а чай привезли из самой Гренарды». Я опустила глаза на стоящую передо мной чашечку, над которой поднимался полупрозрачный дымок, вежливо улыбнулась и, припомнив тысячу раз проговоренные тетушкой Ливией правила, аккуратно ее взяла. Разве что мизинчик не оттопырила. Это уж совсем за гранью моих моральных возможностей. Папе тоже привозили чай из Гренарды, отдаленной провинции, соседствующего с нами королевства. Но такого сорта я еще не пробовала. Мягкий зеленый, но с легкой горчинкой чай источал ненавязчивый аромат мелиссы и апельсиновой цедры, оттененный цветочным послевкусием. Конфеты впечатлили меньше, но я не фанатка шоколада. Жаль, Эгри их не попробовал. Императрица молчала, и я не смела нарушить повисшую между нами тишину первой. Вопреки ожиданиям, напряжения не было, и находиться здесь было приятно. Вряд ли императрица всегда принимала подданных в этих покоях, все же они больше походили на своеобразную комнату отдыха. Атмосфера располагала к неспешному, послеобеденному чаепитию, а вовсе не к обсуждению насущных проблем. Из панорамных окон лился солнечный свет, ложащийся трепещущими бликами на дорогой фарфор, белую кружевную скатерть и расшитые золотыми нитями салфетки. Он отражался от глянцевого пола, окутывал пространство неуловимым сиянием и делал белые вещи еще белоснежнее. Обстановка казалась несколько кукольной, но это ее не портило. Никогда бы не подумала, что изысканная роскошь может умиротворять, а не только подавлять. Я провела наедине с императрицей не менее часа, и если бы не постоянный контроль собственных мыслей, его можно было бы назвать часом полного отдыха. Кто бы знал, что наедине с правительницей можно чувствовать себя настолько комфортно. А вот кот раздражал. Наверное, эти выражающие презрение глаза еще и в кошмарах меня преследовать будут. «Фелиция, думаю, вы знаете, что я очень надеюсь на вашу победу в играх», — неожиданно спросила императрица, прежде чем позволить мне уйти. «Для меня это большая честь», — склонив голову, почти не соврала я. «Этой империи давно пора встряхнуться», — заметила она, оставшись довольной моим ответом. «Эти игры стали настоящей сенсацией, и все благодаря вам. Само ваше участие делает их уникальными. Но если вы одержите победу, результат потрясет всех. В последние годы я занимаюсь разработкой программы, направленной на расширение областей, где могут реализовывать себя женщины. Ваш пример в искусстве боевой магии прекрасно в нее вписывается. Поэтому я надеюсь, вы приложите максимум усилий для достижения своей цели». Мой очередной утвердительный кивок я сопроводила почтительно уверенной фразой. «В этом можете не сомневаться». Опустив кота на пол, что вызвало очередное крайне недовольное «мяу», императрица поднялась с места, вынудив меня подняться следом, и взяла со стола запечатанный конверт, который я не заметила прежде. «Здесь полное расписание игр», — произнесла она, протянув его мне. «Все предстоящие испытания, время и условия прохождения». Впервые за все время нашей беседы я испытала замешательство. Казалось, на мои плечи опустились два маленьких существа, один с рожками, другой с нимбом, и принялись наперебой нашёптывать, как поступить. «Возьми, возьми!» — подначивал рогатый. «Бери, кому говорят, не будь дурой! Это повысит шансы на успех!» «Не слушай его!» — очень тихо лепетал обладатель нимбика. «Это нечестно и недостойно!» Как это обычно водится, чертенок был более убедителен. Но я все же колебалась, заставляя императрицу стоять с протянутой рукой, что совершенно недопустимо. Белоснежный кошак пялился на меня с завидной настойчивостью, явно пытаясь проникнуть в мои противоречивые мысли, и выглядел при этом особенно важно. «Прошу прощения, я не могу это принять», — наконец сообщила я, буквально ощутив, как рогатый раздосадованно топнул ногой и испарился. «Мне не нужна победа любой ценой. Я должна выиграть своими силами и располагая той же информацией, что и остальные участники». Императрица медленно убрала руку, выдержала недолгую паузу и внезапно улыбнулась. Тепло, дружелюбно, неожиданно открыто. «Я не ошиблась в тебе, девочка. У тебя действительно есть все шансы многого добиться. Ты очень похожа на своих родителей. Обоих». «Обоих?» — не сдержавшись, переспросила я. «Твоя мать была удивительной женщиной», — проговорила императрица, и хотя тон ее по-прежнему оставался мягким, я поняла, что дальнейшее обсуждение этой темы неуместно. Из дворца уезжала в смешанных чувствах. С одной стороны, была рада, что все вышло даже лучше, чем я предполагала, а с другой ощущала себя так, словно меня долго и упорно скручивали в тугой жгут. Голова буквально гудела, мысли разбегались в разные стороны, и собраться мне не удавалось. Да чего все-таки противный кошак? В горы мы отправились ранним утром, когда небо едва озарили первые проблески рассвета. Я не сомневалась, что свое обещание императрицы выполнит после окончания третьего этапа игр, но все равно испытывала некоторое разочарование. Если бы лекарь осмотрел отца раньше, я бы чувствовала себя куда более спокойной. На сей раз до места назначения нас доставляли повозки, запряженные таркханами, летучими родственниками гортахов, давно прирученными и нещадно эксплуатируемыми. Путешествие по воздуху во всех отношениях лучше, чем по земле, и встречное движение практически отсутствует, и скорость почти такая же, как у снабженных артефактами скакунов. Тронутая рассветными красками столица выглядела потрясающе. Не зря ее считали одним из самых красивых городов Салзорья. Многоуровневые башенки, увенчанные острыми шпилями, стройные ряды зданий и аккуратные площади с большими фонтанами, над которыми потрудились лучшие архитекторы нашей и не только империи. Полетом я наслаждалась и даже снова радовалась тому, что как единственная девушка пользуюсь некоторыми привилегиями. Не хотелось бы делить повозку с кем-то из участников. А так я вальяжно раскинулась на сиденьях, устроила голову на небольшой подушечке и, глядя в окно, потягивала через трубочку холодный зеленый чай. Красота. Путь до северных гор, что расположились в отдаленной области империи, был неблизким, но пролетел как одно мгновение. Когда мы стали снижаться, я накинула поверх сотворенной чукой туники меховой жилет, надела утепленные перчатки и переобулась в зимние сапоги. Лето до северных гор не доходило, и погодка там всегда стояла самая, что ни на есть зимняя. Таркханы приземлились в заснеженной долине, где, к моему удивлению, уже была сооружена база. Почему-то, отправляясь сюда, я была уверена, что участникам предстоит спать в палатках, греясь специальными артефактами и жарить колбасу на костре. Пару лет назад, выполняя одно задание, я посещала эту долину, и тогда ничего отдаленно напоминающего цивилизацию здесь не было и в помине. Сейчас же вся долина пестрила двухэтажными деревянными домиками, в которых, как вскоре выяснилось, предполагалось жить подвое. И вот здесь аргумент «Фелиция же девушка» не сработал. Базу строили до того, как узнали, что среди участников будет одна ненормальная особа, поэтому и расчет был строго на мужчин. Короче говоря, домик мне предстояло делить соседом. Благо, позволили выбрать, с кем именно. Желающих жить со мной под одной крышей оказалось много. Очень много. И пока я в растерянности пыталась понять, кому стоит отдать предпочтение, вокруг крутилась пара прибывших с нами журналюк. Чтоб этим чертякам магокамерами подавиться. В очередной раз, скользнув взглядом по потенциальным соседям, я остановилась на Кристоре. Не то чтобы мы прежде тесно общались, но он приходился неплохим приятелем Эгри, а Эгри с кем попало водиться не будет. Прежде чем войти в свое временное законное жилище, я поймала убийственный взгляд Трея, стоящего неподалеку. Вот же странный. Неужели думал, что я по своей воле стану делить дом с ним? Как только мы с Кристором переступили порог, толпа рассосалась. Все участники, наблюдатели и даже журналисты отправились на расселение. Внутри домик оказался не менее милым, чем снаружи. Здесь имелись скромная кухонька, небольшая гостиная с камином и ванная комната, а на втором этаже две спальни, также не отличающиеся большими размерами. Прохладный воздух пах смолой и древесиной. Под ногами едва слышно поскрипывали доски. С улицы доносился шум ветра, гоняющего редкие снежинки. Да чего же непривычно. Только-только страдала от жары, а теперь вдруг оказалась среди заснеженной зимней сказки. Хотя насчет сказки это я преувеличила. Вряд ли в ближайшие дни доведется наслаждаться красотой зимних пейзажей. Я скинула дорожную сумку прямо на пол, подумав, что разберу ее несколько позднее, глянула на часы и, убедившись, что в запасе имеется свободных полчаса, присела на застеленную клетчатым покрывалом кровать. Но как только вознамерилась прилечь, немного отдохнуть и настроиться на грядущие испытания, до меня внезапно долетели возмущенные вопли Кристора. Возмущенные вопли и Кристор мало совместимы, так как этот маг обычно ведет себя тише воды и держится в стороне от любых конфликтов. Даже удивительно, как он со своим характером в играх участвовать решил, да еще и поединок выиграл. Рывком вскочив с места, я бросилась в коридор, вбежала в его комнату и наткнулась на потрясающую по своему содержанию картину. Смутно знакомую картину. На кровати, по праву принадлежащей Кристору, развалился Олдер. Его вещи уже были разобраны и красовались на тумбочке, в открытом шкафу и на придвинутом к окну письменном столике. Форменный беспредел. «Могу я осведомиться, что здесь делает достопочтенный лидер игр?» Старалась говорить как можно более спокойно, хотя внутри от негодования все так и пылало. «Отдыхает». Последовал невозмутимый ответ, короткая пауза и уточнение. «Живет. В ближайшие дни». Я посмотрела на Кристора, надеясь, что сейчас он даст этому невыносимо наглому магу отпор. Но тот лишь молча сверкал глазами. Такое положение дел меня категорически не устраивало, и я уже было вознамерилась взять ситуацию в свои руки, но, наткнувшись на насмешливый взгляд Олдера, резко передумала. Своими силами мне его не выгнать, а если обращусь к кому-нибудь за помощью, выставлю себя на посмешище. Добрая половина участников и наблюдателей только и ждут, когда я начну истерить и проявлять слабость. Про журналистов и говорить нечего. Да и в конце концов, не мое же место он занял. Вот Кристор пусть с ним и разбирается. Придя к такому выводу, я круто развернулась и, показательно хлопнув дверью, ушла к себе. Тратить нервы на всякую ерунду в то время, как вот-вот начнется испытание? Нет уж, увольте. Перед тем, как идти на общий сбор, я успела выпить кофе, перекусить наскоро собранными бутербродами, продукты в домике имелись, и переодеться в одно из творений великого стилиста. Чука мог мной гордиться. Так что перед соперниками и вооруженными магокамерами журналистами я предстала в новом сером полушубке под поясанным черным ремешком, в высоких сапогах с удобной колодкой и плотно облегающих брюках, имеющих специальную теплую подкладку. Единственная вольность, которую себе позволила, — это шапка. Наверное, когда Чука увидит ее благодаря прямому эфиру, его ждет мгновенная потеря сознания, ибо в образ она не вписывается совершенно. Но я ведь не виновата, что он для меня нормальную шить отказался, а комфорт и здоровье важнее какой-то там красоты. Роль ведущего сегодня исполнял Райан, взгромоздившийся на установленную в центре базы сцену. Он поприветствовал участников, помахал рукой в кристалловещатель и принялся рассказывать о том, что нас ожидает. А ожидало нас следующее. Где-то в горах спрятали простенький артефакт, способствующий мгновенному переносу на небольшие расстояния. На пути к нему возвели три препятствия, подробности о которых нам, естественно, не поведали. Тот участник, который первым доберется до артефакта, выиграет этот этап и получит преимущество в следующем. А те, кто доберется до места среди последних, будут исключены. Проще говоря, задача из серии «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». С детства эту бестолковую сказку не переношу. Когда прозвучал знакомый гонг, некоторые участники сорвались с мест и бросились в рассыпную. Я же была в числе тех, кто остался у сцены. Смысла нестись, сломя голову неведомо куда, не видела никакого. Сперва следовало все обдумать. Эгри мог бы мною гордиться. Итак, что мне известно? Артефакт спрятан где-то в этих горах. К тому же защищен многоуровневой магией. Что из этого следует? Правильно, сильная аура, которую, сконцентрировавшись, можно почувствовать. Судя по сосредоточенным лицам некоторых из моих соперников, они мыслили в том же направлении. Прикрыв глаза, я прислушалась к себе, своим ощущениям и окружающему миру. Представила, что осталась с этим миром один на один, единственная живая душа в холодном царстве снега. Вокруг была лишь безмолвная темнота, едва разбавленная легкими энергиями магокамер и вещателей. Не почувствовав ни одной ауры, хотя бы отдаленно похожий на нужный артефакт, я неспешно двинулась вперед, надеясь, что все же сумею ее распознать. Пока концентрировалась, в голову против воли лезла одна предательская, но крайне заманчивая мысль. Может, плюнуть на совесть и пойти легким путем, проследив за Олдером? Что-то мне подсказывало. Он окажется первым и на этот раз. Но если я незаметно проследую за ним... А там преимущество, которое мне очень-очень нужно. И впрямь заманчиво. Резко остановившись, мысленно себя отругала. Черт побери, Фелиция, где твоя гордость? Не хватало еще за этим типом следить. Иди, иди. Словно нашептывал рогатый, вновь оказавшийся на моем плече. Идея-то отличная, выигрыш и будешь. Что там лепетал крылатый обладатель нимба, я не поняла, потому что рядом возник предмет моих размышлений. К сожалению, не артефакт. «Держу пари. Ты хотела идти за мной, моя прелесть?» Самодовольной ухмылкой заметил он. «Внутренняя борьба так и читается на твоем прекрасном личике». Я была обескуражена. Целиком и полностью обескуражена. «Может, у него тоже есть кот?» умеющий читать мысли.